День 28. Память святых апостолов Иоасона и Сосипатра и святой мученицы Керкиры Девы. Святой апостол Иоасон происходил из города Тарса, был первым христианином в этом городе, а святой апостол Сосипатр был родом из Ахаии. Присоединившись к святой вере Христовой, они оба сделались учениками святого апостола Павла, который в послании к римлянам называет их даже родственниками. Римлянам, глава 16, стих 21. Иоасон был поставлен епископом в своем родном городе Тарсе, а Сосипатр принял на себя руководство иконийской церковью. Оба доблестно пасли и приумножали свое стадо. Отправившись на запад, они достигли острова Керкиры и соорудили там прекрасную церковь во имя святого первомученика Стефана, совершали в ней богослужение и многих присоединили к Христовой вере. Оклеветанные перед Киркилином, царем острова, они были заключены в тюрьму, где сидели 7 разбойников – Саторний, Эакисхол, Фаустиан, Иоаннуарий, Марсалий, Евфрасий и Маммий. Святые апостолы увлекли их своими богодухновенными беседами к святой вере и сделали овец из волков. Тогда царь приказал разварить в котле смолы, серы и воска и бросить туда этих 7 новопросветленных узников. Так они мученически скончались и получили венцы от Господа. Уверовал во Христа и тюремный сторож. За это ему отсекли сперва левую руку, потом обе ноги и, наконец, когда он не переставал призывать имя Христова, голову. И он сопричислился к лику святых мучеников, а святых апостолов Иоасона и Сосипатра царь вывел из темницы и передал на мучение князю Киприану. Тот крепко их связал и отослал опять в тюрьму. Увидев из своих палат такое страдание святых мучеников и узнав, что они страдают за Христа, дочь царя по имени Керкира объявила себя христианкой, сняла с себя драгоценные наряды и украшения и раздала их нищим. Узнав об этом, отец ее исполнился глубокой печали и приложил все усилия, чтобы отвратить ее от веры Христовой. Когда все оказалось безуспешным, царь в сильной ярости запер ее в отдельной темнице и приказал отдать ее на растление одному блуднику, Мурину. Когда Мурин подошел к дверям тюрьмы, внезапно прибежал медведь, схватил его и стал терзать. Услышав шум и увидев в окно, что происходит, сидевшая в тюрьме царская дочь отогнала зверя именем Христовым, исцелила раны Мурина и, открыв истину святой веры, сделала его христианином. «Велик Бог христианский!» — громко восклицал Мурин, и за это, потерпев страшные мучения, скончался среди страданий и предстал пред Господом в сонме мучеников. Тогда царь приказал воинам обложить темницу дровами и зажечь их, так, чтобы вместе с темницей сгорела и его дочь. Сделали, как было приказано, и темница сгорела. Но девица оказалась жива и невредима, огонь не коснулся ее. Увидев такое чудо, многие из народа уверовали во Христа. Наконец святая была повешена мучителями на дереве, удушена едким дымом, расстреляна стрелами и предала дух свой Богу. После ее кончины царь стал преследовать веровавших во Христа. Те, боясь мучений, бежали на соседний остров и там укрывались. Узнав об этом, царь сам поплыл к тому острову, намереваясь наказать их страшными мучениями, но когда он был в открытом море, то преследуемый гневом Божиим потонул в морской пучине, как некогда фараон. Христиане, избавившись от этого мучителя, вознесли Господу благодарственные песнопения. Святые апостолы Иоасон и Сосипатр, освобожденные из темницы, невозбранно учили народ Слову Божию. Когда на престол вступил другой царь и узнал о святых апостолах, то схватил их и приказал разварить в железном котле смолы, серы и воска и сбросить туда святых. Но апостолы благодатью Христовую стояли в том котле не опаленными, а многие из стоявших кругом неверных были обожжены огнем. Другие, видя такое чудо, уверовали во Христа. Уверовал и сам царь. И, наложив камень на шею, с рыданием воскликнул: «Боже, Иоасонов и Сосипатров, помилуй меня!» Тогда святые апостолы, собравши всех уверовавших, научили их Слову Божию и, наставив царя, крестили его во имя Отца и Сына и Святаго Духа и дали ему имя Севастиан. Через несколько дней сын царя заболел и умер. Тогда святые апостолы, помолившись Богу, воскресили его из мертвых. Много и других чудес совершили они и построили вместе с царем благолепные церкви. Совершив свой святый подвиг и приумножив стадо Христово, апостолы в преклонных летах скончались и отошли радостно ко Христу Богу. Кондак глаз четвертый. «Явистися, яко звезды пресветлые, просвещающие всю вселенную светом проповедания, апостолы божественные, Иоасоне и Сосипатре, спасайте верою чтущих вас». Страдания святых мучеников Максима, Дады и Квинтилиана. На второй год царствования нечестивых императоров римских Диоклетиана и Максимиана, при наместниках Тарквинии и Гавинии, дьявол излил страшный гнев на христиан. От этих царей и наместников вышло такое повеление: «Хотя мы знаем, что все наши подданные благоговейно почитают богов, однако, заботясь о лучшем устроении государства, всех, кто живет в настоящее время в землях Римской империи, просим и убеждаем, и самим всемерно почитать и любить богов, и стараться прочих приводить к тому же. Если же найдется такой, кто где-либо упомянет имя Христово, то он надлежит нашему гневу». Слыша такой приказ, все народы спешили, собравшись, принести, согласно повелению, жертвы богам и приветствовать своих начальников такими словами: «Радость и долголетие, здравие нашим владыкам за такую заботу о почитании богов». Наместник Тарквини сказал собравшимся: «Видя такое ваше усердие, просим вас собраться завтра, чтобы вместе принести жертвы богам. А теперь повеселитесь с нами и отдохните от далекого пути. Завтра же, после жертвоприношения, каждый пусть возвратится в свой город». Наутро все собрались, устроили богомерзкий праздник, принося жертвы идолам, и были отпущены Тарквинием по домам. На следующий день один из нечестивых идолопоклонников доложил Тарквинию: «В городе находятся три мужа, которые вчера ослушались вашего приказа и не принесли жертвы, а про себя говорят, что поклоняются единому Богу, сущему на небесах». Тарквиний тотчас послал своих слуг схватить ослушников. Нашедшие их в деревне Азовии, молящимися Богу, слуги заковали их в оковы и скоро привели в город Доростол, где в это время случайно были оба наместника. Был уже вечер, когда пришли в город и известили о захваченных христианах. Тарквиний велел стеречь узников до утра. Святые всю ночь молились и восклицали: «Господь наш Иисус Христос, подай нам с небес Твою силу на помощь, чтобы нам одолеть наших врагов и сподоби нас по благости Твоей принять венцы победы». Утром Тарквиний и Гавиний сели на суде и приказали поставить пред собой захваченных христиан. Увидев их, Тарквиний спросил, «Эти ли люди пренебрегают нашими повелениями и самовольно исповедуют свою веру?» Потом спросил святых, как их имена. Святый Максим отвечал, «По вере я христианин, как и эти мои братья, а по человечеству я прозываюсь Максимом». «Ты заявил, — сказал правитель, — что служишь не нашим богам, а какому-то другому. Твой товарищ как называется?» Тот ответил сам, что зовут его Дадой, и что он также христианин, как и его брат. На вопрос Тарквиния, как прозывается третий, Квинтилиан назвал свое имя и заявил, что он тоже христианин. Секретарь Магнилиан записал показания каждого. Наместник Гавини спросил его, записал ли он имена. Магнилиан сказал, что прочтет, если получит приказание. «Прочти», — сказал Гавини. Секретарь прочитал. Имена предстоящих христиан по их показанию следующие. Максим, Дада, Квинтилиан. Тогда Тарквиний обратился к святым с такими словами. «Жизнь ваша в ваших руках. Если хотите жить, идите, принесите жертву матери богов и сделайте сия жрецами, потому что жрец ия умер и отошел к великому небесному царю Зевсу, чтобы там служить ему». «Нечестивый и бесстыдный человек», — отвечал Максим. «Или ты не боишься Господа, именуя Богом и называя царем скверного прелюбодея? Знаете, безумные люди, царь небесный, Христос, обо всех заботящийся и всем управляющий. Знаете и то, что мы, создание Бога истинного, никогда не исполним пагубного повеления вашего». Наместник Гавини призвал к себе Даду и Квинтилиана и без успеха вел с ними долгую беседу, убеждая их признать свое нечестивое и пагубное учение. Святые отвечали, «Мы стоим за то же, что сказал брат наш Максим. Он чтец в нашей католической церкви, хорошо понимает священные писания и знает, что нам полезно. А ты, пораженный бесовским безумием, не знаешь, что для тебя необходимо. Если бы ты пожелал послушать нас, то узрел бы свет». Тогда Гавини и Тарквини сказал, «Вот мы всячески увещеваем вас и советуем, что лучше, а вы не покоряетесь и остаетесь при своем сумасбродстве». «Нет, — отвечал святой Максим, — это вы беснуетесь, желая обратить в бесовскую веру людей, живущих добродетельно и служащих единому Богу. Делайте с нами, что хотите, но никогда не отвратите нас от истинной веры». Тогда Гавини и Тарквини стали совещаться, что сделать со святыми, и велели отвезти их в темницу. Те с радостью пошли, беседуя о своем спасении. Находясь в тюрьме, они вели духовную беседу, и Максим много поучал Даду и Квинтилиана от священного писания. Полночь они уснули и видели во сне дьявола, ополчающегося на них с оружием. Встав ото сна, они увидели ангела, говорившего им, «Не бойтесь, Бог, ваша надежда, примет вас к себе. Он недалеко от вас и поможет вам». Явление ангела и его слова подкрепили мучеников. Они благословляли Бога, словословя, до утра. Правители, сев на суде, приказали снова привести к себе узников. И Гавини сказал им, «Мы призвали вас, опять увещеваем, принеси жертву богам, и тогда получите от нас немалые почести. Если же не послушаетесь нас, то сами будете виновны в своей смерти. В эту ночь боги наши во сне сказали относительно вас свою волю». Святые мученики отвечали, что и им Бог приказал потерпеть за его святое имя всякие мучения. Тарквиний обратился к Гавинию с такими словами, «Если не отправить их на мучения, то они никогда не послушаются нас». Гавиний отвечал, «Сами они это выбрали, пусть сами себя винят». Тогда правители приказали снять с мучеников одежды. Когда это было исполнено, то Гавиний приказал связать их, растянуть на земле и бить. Когда и это было исполнено, Тарквиний сказал слугам, «Спросите их, не хотят ли они послушаться нас и принести богам жертвы? Если нет, то устроим им другие мучения и погубим их злою смертью». На вопросы слуг святые мученики единодушно отвечали: «Бог наш подкрепляет нас, мучениями нашими пренебрегаем, лукавого совета вашего не послушаем и жертв бесам не принесем». Тарквиний приказал слугам отвести святых обратно в темницу, так как наступил час обеда. Когда минул уже 7-й час, наместники снова сели на суде и снова привели святых мучеников. Говений спросил: «Максим, не надумал ли ты послушаться нашего совета и принести жертву богам?» Святой Максим отвечал: «Совета вашего не принимаем, как уже раньше сказали, так и теперь повторяем, что поклонимся только Господу нашему Иисусу Христу с Богом Отцом и Святым Духом». Разгневанный Говений крикнул: «Если не хотите образумиться и поклониться богам, то погубим вас, прикажем отвезти вас в пустынное место и там обезглавить». Святые заклинали правителя исполнить угрозу. Тогда наместники велели отвезти мучеников в их деревню и там обезглавить. Услышав смертный приговор, святые прославляли Бога и молились: «Господи Иисусе Христе, избавивший нас от земной грешной жизни, прими нас в чертог свой и сподоби царства Твоего Небесного». Молящихся святых мучеников привели в деревню Азовию. Там отрубили им головы и предали дух свой в руки Божии святые мученики Максим, Дада и Квинтилиан. Апреля в 28-й день царствования Диоклетиана и Максимиана при наместниках Тарквинии и Говинии. Господу нашему Иисусу Христу, владеющему нами, слава, держава и царство во все века. Аминь. Память во святых отца нашего Кирилла, епископа Туровского. Блаженный Кирилл был сын богатых родителей, родился и получил воспитание в городе Турове. Не любя богатства и славы тленного мира сего, он с особенным усердием занимался изучением божественных книг и в совершенстве изучил Священное Писание. Когда наступило время, он пришел в монастырь. Приняв иноческое пострижение, он стал служить Богу больше всех иноков, постом и бодрствованием, изнуряя тело свое, и через это сделал себя чистым обиталищем Святого Духа. В это время он многим принес пользу тем, что учил, и примером своим поощрял монахов пребывать в повиновении и послушании игумену, почитать его как Бога и во всем слушаться его, и говорил, что тот монах, который не имеет послушания своему игумену, согласно данному обету, не может спастись. Стремясь затем к более совершенным подвигам, блаженный Кирилл заключил себя в столпе, где некоторое время и пребывал, подвязаясь в посте и молитве. Тут он составил много благочестивых сочинений, чем приобрел известность во всей окрестной стране. По усердной просьбе князя и граждан города митрополит возвел его в епископский сан и поставил епископом города Турова, носившего в то время такое название и находившегося вблизи Киева. В сане епископа блаженный Кирилл доблественно подвязался в управление Церковью Божией. Он на основании Священного Писания обличил ересь Феодорца, названного так в поругании, и предал его проклятию. Много посланий, основанных на словах Евангелия и пророческих книгах, он написал князю Андрею Боголюбскому, а также посылал ему поучения, составленные им на господские праздники, и многие другие душеполезные свои сочинения. Написав все это и составив множество других сочинений, блаженный Кирилл распространил их среди своей паствы. Его трудами и до сих пор пользуются православные русские люди, просвещая и утешая себя. Провевший в таких благочестивых подвигах свою жизнь и достойно управив врученное ему стадо, блаженный Кирилл отошел в вечный покой бесконечной жизни. Придите же ныне, братья, прославим сего святителя такими словами: «Радуйся, славный святитель и учитель, больше всех других, стяжавший себе славу второго Златоуста в России. Радуйся ты, который своим блестящим словом наставил все страны земли русской в духовной мудрости. Принося тебе эту малую похвалу, молимся тебе, молись за нас Вседержителю, которому ты ныне дерзновенно предстоишь, да избавит он нас от подстигших нас бедствий и от безбожных огарин, всегда угнетающих нас, да по твоим молитвам получим мы от Господа милость, прощение грехов и вечное блаженство в будущей жизни». В тот же день память святых мучеников Сатурния, Иакисхола, Фавстиана, Иоаннуария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, разбойников, просвещенных в темнице апостолами Иоасоном и Сосипатром, верженных в котел с кипящей смолою, Зенона, Евсевия, Неона и Виталия, просвещенных теми же апостолами и сожженных. Все эти мученики пострадали на острове Корцире. Примечание. Тарс – город в Малой Азии, равно как и Икониум. Ахайя – лежит в Греции, в северной части Пелопоннеса. Керкиры – остров в Ионическом море, близ Греции. Диоклетиан царствовал с 284 года по 305 год, а Максимиан Галерий с 305 года по 311 год. Город Туров, ныне местечко Минской губернии Мазыревского уезда, находился на реке Припяти, на половине расстояния между нынешними городами Мазырью и Пинском. По свидетельству летописи, он был основан варягом Туром, который в правление Ольги или Святослава пришел из-за моря вместе с другим варягом Рогвальдом, основавшим княжество Полоцкое. Блаженный Кирилл подвязался в Борисоглебском монастыре, находившемся близ Турова. Этот монастырь упоминается в житии блаженного Мартина. Память его празднуется 28 июня. Современный блаженному Кириллу князь Ярослав Георгиевич или Ярославович княжил в Турове с 1146 года. Год вступления блаженного Кирилла на кафедру неизвестен. Под именем Феодорция здесь, разумеется, любимец князя Андрея Боголюбского Феодор, сперва суздальский игумен, а потом и епископ ростовский, совершивший разные злодейства и около 1169 года казненный. В новгородской летописи он назван белым клобучником за самовольное ношение белого клобука вместо черного. Святитель Кирилл присутствовал на соборе 1169 года, на котором Феодорец был судим и осужден как еретик и злодей, и вместе с другими епископами участвовал в его осуждении. Думают, что послания святого Кирилла касались и дела Феодорца, но ни одно из этих посланий неизвестно. Из сочинений блаженного Кирилла до нас дошли 9 слов, произнесенных в храме пред народом, 3 статьи, изложенные в форме посланий или наставлений к инокам, и более 20 молитв и канон молебный. Подлинность этих сочинений несомненна. Блаженный Кирилл скончался около 1183 года, оставив кафедру раньше этого года из любви к уединенной жизни. Под безбожными агаринами, разумеется, татары. Проложная память о блаженном Кирилле составлена, несомненно, во времена владычества татар над Русью. Эта память из рукописного пролога XIV века вошла впервые в печатный пролог издания 1642 и 1643 годов.